эфиры «Свобода» у Минску 23-я година. У Праской студии новина удалей Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. Польша подтримает Беларусь, коли Минск возьмет курс на демократизацию. С такой заявой выступил сегодня министр замежных справ Польши Радослав Сикорский подчас промовы у Соме, присвеченной накерункам замежной политики у 2011 годе. При этом министр подкреслил, что политика Варшавы у дочинении до Беларуси повинна залежать от дотримания правов человека Украине. Ливийская державная телевизия поведомила, что лояльные до президента Муамара Каддафи войски взяли город Аджабия на усходе краины и рухаются у бок Бенгази, опирыща повстанцев. Тем часом у ААН распаусюджены текст резолюции Рады Беспеки об уведении над Ливией зоны вольной от полетов. Голосование по этому питанию чекается на протягу тыдня. Выказываются, однако, стероги, что навод у выпадку становчага вынику голосования принятие этих заходов прийдя запоздно для того, как допомогчи повстанцам. Напередодні краины Великой Восьмерки не здолели прийти до сгоды по этим питанию. Одним из оппонентов усталевания названного режима выступила Россия. Если такая резолюция будет поставлена на голосование, нужно разобраться в ходе дискуссий, устраивает ли эта резолюция, подходы, которые в нее заложены, непосредственных соседей Ливии, Лигу арабских государств. А если устраивает, то какие страны вообще будут нести на себе основную ответственность по обеспечению режима такой зоны? Потлумачыў пазіцыю сваёй краіны прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. У Бахрэйне вайсковыя падраздзяленні і паліцыя пачалі сілай выціскаць тысячы дэманстрантаў з цэнтральнай плошчы сталіцы краіны Манамы, дзе некалькі тыдняў працягваюцца выступы апазіцыі з патрабаваннямі палітычных рэформаў. Паведамляецца, што супраць маніфестантаў ужыты слезацечны газ. Акцыя апазіцыі з патрабаваннем палітычных рэформаў выліліся сёння ў сутыкненні таксама ў Йемене і ў Сырыі. На захадзе Йемену ў порце Аль-Худайда пры сутыкненнях демонстрантов с полицией и прихильниками ураду были поранены больше за 100 человек. Принамсі один был поранен при разгоне акции оппозиции у сирийской столицы Дамаску. Протягиваем новины. Император Японии Акихита выступил сегодня с телезворотом до народу своей краины. Монарх назвал ситуацию на атомной электростанции Фукусима непредказальной, а опошний землетрус беспрецедентным по масштабах. Император Японии вельми редко з'являється на публице. Это был первый его комментарий в связи с тем бедствием, которое напоткало Японию. Тем часом супрацовники Фукусимской АЭС вернулись после эвакуации на працовные места. Каля тысячи ветеранов латышского легиона ВАФНСС и их прихильников радикалов с державными стягами и кветками в руках ладили шествие до помника свободы в центре Риги, каб ушановать память тех, кто воевал на боку фашистской Немеччины. Для головного монумента Украины их сустрели каля 100 мясцовых российскомовных антифашистов, которые проводили акцию супрать прославления фашизма у Латвии. У першиню за 10 годов подчас шести легионеров и акции антифашистов никто не был затриманы и не было сутычек, поведомляя мясцовая полиция. Няхай Николас Саркози, президент Франции, отдаст гроши, которые он взял у Ливии для финансирования своей передвыборной кампании. Это мы финансировали его передвыборную кампанию, у нас есть доказы, и мы готовы их подать. С такой заявой выступил сегодня у интервью телеканалу Euronews сын керовника Ливии Муамара Каддафи Саиф Алислам. Франция стала первой страной, которая признала революционный урад у ливийском городе Бенгази. Это был выпуск новин, наступный слухайте завтра о 6 ранице. Нагадаю, нас можно слушать так само у интервью.